Глава 26. Новый мир. «Мы с тобой еще не настолько хорошо знакомы, чтобы делить одно ложе. Давай какое-то время я посплю на диване», — махнула я рукой. «А что? Диван огромный, мягкий. Я размещусь там с комфортом. По крайней мере, смогу выспаться и не буду гонять в голове мысли и фантазии о том, какой шикарный мужик, да и вообще принц и целый дракон горячо дышит мне в затылок». «Что значит «не настолько хорошо знакомы»?» — возмутился Райден. «Ты меня чуть не убила, я тебя спас. Я твой защитник и куратор. Твоя свинья прокусила мне ухо. Я поставил ректору фингалы за тебя. Неужели этого мало? Ты наградила меня магией, и теперь по нашим законам и из милосердия должна какое-то время находиться со мной в тесном контакте. И вообще, чего ты боишься? Неужели опасаешься, что я начну к тебе приставать? Я не насилую женщин, это мерзко. Могу клятву дать, что не сделаю ничего, чего бы ты сама не хотела. Если желаешь, можем заказать третье одеяло, скатаем его в рулон и положим между нами по центру кровати. Установим границу». Признаться, уговоры насчет совместного сна я представляла себе немного по-другому. Пробормотала я себе под нос, но Райден меня все равно услышал. «Чего ты хочешь? Чтобы я встал перед тобой на колени?» Испытующе посмотрел он на меня. «Было очень любопытно проверить. Если отвечу «да», неужели встанет?» Но я не стала ранить гордость этого дракона-принца. «Нет, не нужно. Я согласна. Давай положим валик на кровать». «Не надо валиков!» Неожиданно пискнула подбежавшая к нам Винни. «Я буду вместо него!» «Нет-нет-нет, я со свиньями не сплю!» Протестующе замахал руками Райден. «Это не хлев. У тебя свое место есть возле кормушки». «Знаю, я уже свила там гнездо, но оно запасное. Моя основная лежанка будет здесь», — заявила она тоном, не терпящим возражений. «Ладно, потом разберемся», — не стал припираться дальше дракон. Недовольно взлохматив волосы на макушке, он словно постарался выкинуть плохие мысли из головы. «Итак, с кроватью и шкафами разобрались. Отдохни немного, пока я изучаю план местности. Надо все-таки сходить на ужин», — заявил мой куратор. «Хорошо. Спасибо, Райден. Я рада, что ты со мной», — искренне призналась я. На меня как-то резко навалилась вся усталость этого дня. Похоже, мой лимит на то, чтобы быть сильной девочкой, на сегодня был исчерпан. Не знаю, что Нокс увидел на моем лице, но он аккуратно приобнял меня за плечи. «Я с тобой, Алексия. Все будет хорошо. Понимаю, что тебе тяжело, и ты больше никогда не сможешь поговорить со своей мамой. И очень тебе сочувствую. Но я могу попытаться сделать так, что ты пошлешь ей весточку, и не одну. И сама через хрустальный шар увидишь, как она и что с ней. У меня есть знакомые маги с таким даром, у них должок передо мной. Могу отвезти тебя к ним. Только не сейчас, через 5 лет. Но все же. Кстати, время в наших мирах может идти по-разному. Например, здесь 5-летка, там 1 секунда. Или наоборот. Это тоже надо будет уточнять». «Ты правда сделаешь это для меня?» — ахнула я. «Даю слово принца империи огненных драконов», — клятвенно поднял руку мужчина. «Я тебе верю», — с благодарностью выдохнула я. «Ладно, давай я займусь картой студгородка и поисками столовой. А то еще немного объятий, и мой дракон не потерпит никакого валика между нами по ночам, включая морских свиней», — шутливо заявил Райден. «Или он это серьезно?» Так и не поняла, но уточнять не стала. Чтобы дать возможность куратору погрузиться в документы, я решила его больше не отвлекать. Прошлась по комнате, заглянула в доставшиеся мне шкафы, а потом направилась в шикарную ванную комнату. Когда вышла оттуда, Райден уже закончил изучение бумаг и складывал их на столик ровной стопкой. Однако хозяйственный мне достался дракон. «Если ты готова, пойдем», — махнул он мне на выход и погрозил пальцем Винни. «А свина-хомяки охраняют кровать по периметру». Винни возмущенно фыркнула, но возражать не стала, осталась в комнате. В коридоре студентов было немного, встретились лишь 3. А вот когда мы вышли на улицу, то нам навстречу то и дело попадались веселые разношерстные компании. И наша с Райденом парочка привлекла всеобщее внимание. Меня просто прожигали любопытными взглядами, пытаясь понять, кто я такая, а мой спутник и вовсе был суперзвездой. Девушки активно стреляли в него глазками, завлекающе улыбались и возбужденно шушукались с подружками. К счастью, никто не осмелился к нам подойти. Я с интересом крутила головой, разглядывая этот мир. Теплый летний ветерок мягко играл с одеждой и волосами. На фиолетовом небе ярко светились звезды и желтая луна. Но сгущающиеся сумерки развеивались магическими светильниками, развешанными где только можно. На стенах зданий, на деревьях, беседках, фонтанах, кустарниках и клумбах. А вдоль всех дорожек стояли высокие декоративные фонари. Так что атмосфера была очень уютной и приятной. Я бы даже сказала, романтичной. Не знаю, что тут происходит на занятиях, но сейчас мне казалось, что учиться в таком прекрасном месте – одно удовольствие. Боясь, что я запнусь, озираясь по сторонам, Райден положил мою руку на свою, согнутую в локте, чтобы я могла за него держаться. Этот галантный жест меня тоже порадовал. Но весь восторженный настрой резко поутих, когда наш путь перегородили эльфы.